Прости меня, жалость, за трение в невиданном мною пути. Оттяжеление, вдохновение. Все опять задорно слетает с горы. Все опять задорно слетает с горы. Поведение в каше с идеями, творчествами, забвениями, дорогими бумажными зрениями. Не туда загляделся, пойдем домой. Не туда загляделся, пойдем домой. Ты не туда загляделся, пойдем домой. А стоит ли подумать? Ведь где дома нет, там судьба вершин. Беззаботных вечностей невидимых сидим. И мудрости край, бесполезный букварь. И детские мысли тогда, тогда о том, что настало сейчас.